Кажется, люди называют это каким-то специальным словом и не очень хорошим. Я его не знаю. Нет, знаешь. Просто тебе стыдно в этом признаться. Что-то в последнее время мы заговорили по-иному. Неправда, но ты почти не принимаешь в расчет чувства Девлина, а главное — его намерения. Ты непременно должна выяснить, что у него на уме и каким образом он намерен победить тебя. А вместо этого ты уже решаешь, когда тебе нужно будет его остановить и остановиться самой. Это потому, что мне хочется изведать кое-какие ощущения, прежде чем я выйду замуж. А уж будучи замужем, я познаю все остальное. И на этом закончим. Когда в тот же вечер Меган направилась в конюшню, ее все еще продолжали терзать сомнения. Девушка разрывалась между непреодолимым желанием поучиться у Девлина умению целоваться и страхом перед тем, что ожидает ее в том случае, если она чрезмерно увлечется этими уроками. Меган то замедляла шаги, стараясь оттянуть посещение конюшни, до той поры, когда Девлин запрет дверь и уйдет спать, нарушив тем самым ее планы, то начинала спешить, боясь опоздать. Когда она увидела Девлина, который верхом на Цезаре выезжал из конюшни, для нее это было полной неожиданностью. Девлин даже не остановился. «Что за чертовщина?» — подумала Меган, удивленно глядя ему вслед. Очевидно, занятый своими мыслями, он ее не заметил. После напряженной борьбы со своим внутренним голосом, которую Меган пришлось выдержать, ей было обидно видеть, как объект ее мучительных раздумий исчезает в ночной темноте. Кстати, весьма любопытно, куда это Девлина понесло в столь поздний час. Меган пришло на ум сразу несколько ответов. Возможно, у него свидание с женщиной. А может быть, она, Меган, настолько докучает ему, что он попросту решил перебраться в какое-нибудь другое место? Ну, скорее всего, Девлин и есть тот самый грабитель с большой дороги и сейчас выехал на свой ночной промысел. Последнее предположение показалось девушке наиболее точным, хотя бы потому, что первые два ей не понравились совсем. К тому же для подобных подозрений были довольно веские основания. Во-первых, до приезда Девлина в их округе никогда никаких грабежей не было, а во-вторых, сейчас самое подходящее время для таких дел. К тому же Девлин не надел, как обычно, излюбленную белую рубашку, а ведь он просто обойтись не может без этих отлично сшитых тонких батистовых рубашек. Такие можно позволить себе, лишь имея большие деньги. И ясное дело, Девлин зарабатывает эти деньги отнюдь не трудами праведными. Но как бы там ни было, из конюшни он выехал в темной одежде, которая, в отличие от белой рубашки, ночью совсем не видна, а это кое о чем говорит. У Меган мгновенно возникло намерение проследить за Девлином, но она не сразу сообразила, что у нее уже нет времени оседлать сэра Эмброуза, чтобы догнать конюха. Нужно ехать немедленно. Перспектива скакать без седла несколько охладила пыл Меган, и она решила подождать у конюшни и встретить Девлина по его возвращении. Правда, в этом случае вполне может произойти так, что у нее не окажется никаких доказательств его преступных деяний, если он предварительно спрячет награбленное, а, скорее всего, он именно так и поступит. Это все и решило. Меган очень хотелось получить хоть что-нибудь компрометирующее этого человека. Тогда она сможет потребовать от него что угодно. Сможет поставить его, наконец, на место, зная, что он у нее в руках. Без дальнейших промедлений Меган бросилась к сэру Эмброузу, прихватив только кнут и уздечку, что заняло не больше минуты, однако и этой минуты оказалось достаточно, чтобы потерять Девлина из виду. Когда девушка выехала, наконец, на дорогу, того и след простыл. Но Меган не оставила своей затеи, хотя ночь была совершенно безлунной, а вокруг простиралась пустынная, темная и неприветливая местность. Девушка смело поехала в ту сторону, где, по слухам, чаще всего происходили ограбления, к поместью Текерев. Меган подумала, что почти всегда именно гости леди Офелии становились едва ли не единственными жертвами разбойника или разбойников, и чуть не рассмеялась, представив, какую досаду вызывают у старой крысы рыцари большой дороги. Да, из-за этого многие, наверное, отказываются от приглашений на ее пресловутые званые вечера. Жаль, что Меган сама не додумалась о таком отличном способе доставить леди Офелии неприятности. Вскоре Меган убедилась, что выбрала верное направление. Впереди она заметила какое-то движение, какую-то тень, быстро скрывшуюся за поворотом дороги. Однако Меган не стала спешить. Она прекрасно знала местность, а потому спокойно свернула с дороги и поехала напрямую к небольшой роще, через которую как раз и лежал путь к дому Текереев. «Пожалуй, лучшего места грабителю не найти», — подумала девушка. «Здесь легко укрыться вместе с лошадью». И, совершив свое дело, столь же легко убежать. В лесу полно тропинок, по которым сможет пробраться всадник, но не пройдет карета или повозка, если вдруг жертвы грабителя вздумают его преследовать. По одной из этих тропинок Меган подъехала к поместью Текерев сзади и остановилась в густой роще поодаль от дороги. Здесь ее не смогли бы увидеть ни Девлин, ни его возможные жертвы, а сама она услышала бы звук приближающегося экипажа. Меган не особенно рассчитывала на то, что ограбление произойдет прямо у нее на глазах, хотя она и заняла весьма удачную позицию. Девушка даже решила на всякий случай незаметно последовать за любым появившимся экипажем, пока что-нибудь не произойдет, если произойдет вообще. Сегодня был будний день, а большие вечера леди Офелия устраивала обычно по уикендам. Правда, иногда гости оставались у нее на несколько дней, и какие-нибудь развлечения бывали в доме каждый вечер. По умению занять гостей, графиня, надо отдать ей справедливость, была истинной королевой. Приемы занимали всю неделю. Только в будни они были не такие многолюдные. Но ведь грабителю для прибыльного ночного промысла и нужно-то выждать появление всего одной-двух жертв. Меган подъехала чуть ближе к дороге, спешилась, привязала сэра Эмброуза к дереву и приготовилась терпеливо ждать. Среди деревьев стояла кромешная тьма, но дорогу было видно сравнительно неплохо. Незаметно прошло около часа. Ни одной живой души. Меган даже не заметила, как летит время, настолько она была занята своими мыслями, предвкушая, как застанет Девлина на месте преступления и тем самым получит мощное оружие против этого наглеца. Наконец девушка услышала шум и, подвинувшись к дороге еще ближе, различила мигающий свет фонаря кареты. Кучер явно не спешил, а, возможно, основательно хлебнул, пока его хозяин или хозяйка развлекались. Карета еле тащилась, казалось, она никогда не доедет до Меган, и девушка решила двигаться навстречу, прячась за деревьями. Так Меган и поступила. Она осторожно пошла вперед, считая шаги, чтобы потом вернуться точно на то место, где осталась сэр Эмброуз. Девушка оказалась на опушке гораздо быстрее, чем ожидала, и в замешательстве остановилась. «Карета вот-вот выйдет на открытую, а потому более безопасную часть дороги. Проклятие! Или Девлин решил эту карету пропустить, или...»